Глава 6. Кошка-невезушка. Рыжик замяукал что-то ободряющее и жизнерадостное. Из темноты за решеткой ответили с явно вопросительной интонацией. «Спрашивает, можно ли будет ей попить и поесть? А Исичо спрашивает, не будут ли тут-то ее бити?» Растерялся Рыжик. «Мы никого не бьем. Праве даже?» «Ну, конечно, Рыжичек. Ты объясни, что она и попить сможет, и поесть, и отдохнуть, и никто ее не побьет. Не хватало еще». Из темноты раздался тихий шорох, и показалась худенькая миниатюрная кошечка. Она, как выяснилось, и без перевода отлично поняла, что Алена говорит. «Мя?» — явно вопросительно протянула она. «Она говорит, ты ее пиравда возьмешь или не пиравда?» Рыжик удивлялся, как можно быть такой непонятливой. Уже же все сказали, а она все не понимает и не понимает. Но он решил кошечку не расстраивать. Может, она с такими людьми раньше жила, которые ее все время обманывали? «Конечно, возьму. Иди ко мне». Алена привычно переместила Рыжика на плечи и поманила кошечку. «Иди, моя хорошая». Бывают такие кошки-невезушки. Нету таких ни яркого, привлекательного окраса, ни густой и пушистой шерсти, ни интересного или забавного узора из пятнышек. Ну, ничего положительного, ничего такого. Просто кошка-коровка. Белая коротенькая жестковатая шерстка, а по ней пятна невнятного буроватого цвета. Глаза только хороши. Они у кошек всегда красивы. Только кто же всматривается, если вокруг много ярких, красивых, элегантных и необычных, породистых или хотя бы похожих на породистых кошек? И, кстати, у всех глаза очень хороши. Куда там сравняться с такими маленькой, зашуганной и никому не нужной коровки? Одна надежда, что попадутся на дороге люди-чудаки, которые пожалеют, а может и увидят, что в этих глазах весь мир. Все, что только можно, и все это будет вашим. И любовь, и забота, и мурчальные песенки по разным случаям, и веселье, и радость от того, что вы пришли, и великое ожидание, когда вас еще нет. Только вот мало шансов у неяркой кошки-коровки встретить таких людей. Она уже отчаялась. Сначала-то была на кошачьих облаках от радости, что ее подобрали прошлой осенью на дачах, где она убегала от собаки и заблудилась, не смогла вернуться к маме. Долго бегала, звала ее, но так и не нашла. Тогда она была совсем малышкой, и силы закончились быстро и внезапно. Она только и смогла зайти на чье-то крыльцо. Оказалось, что в том доме жила маленькая девочка, которая очень хотела котенка. Ну, то есть сначала она хотела единорожка, потом дракончика, а потом согласилась на котенка. А тут как раз и котенок появился. Через час, воя и плача, мать девочки уступила дочке, и Мурка стала домашней кошечкой. Она очень старалась. Ей казалось, что если она будет делать все безукоризненно, то ее полюбят. Мурка сразу освоила лоток, не цапала обои, занавески, ковры и мебель. Даже свою маленькую хозяйку ни разу не оцарапала и не укусила, хотя это как раз было самым сложным. Девочке никто не рассказал, как можно, а как нельзя играть с кошечкой, и очень скоро та поняла, что единственное ее спасение — бегство. Она могла позволить себе только сбежать и спрятаться, когда девочка начинала стричь ей усы, красить фломастерами нос или уши, таскать за лапы или хвост, выдергивать шерсть. Только ее все равно не любили. Ничего не помогает, если не хотят любить. Она в последнее время часто слышала от взрослой хозяйки, что ее надо будет на дачу отвезти, и пусть живет, как знает. «И так почти год кормим, а все какая-то шуганная, некрасивая, неинтересная». Мурка не знала, как стать другой. Нет, она пробовала прийти и погладиться, спеть песенку, покрутиться у ног, но это вызывало только раздражение. Ее отталкивали, отодвигали от себя, могли прикрикнуть. «Ну что ты все время в ногах путаешься? Чего надо? Еда вон стоит». «Да разве же дело только в еде?» могла бы спросить Мурка, но она по-людски говорить не могла. А самый понятный и несложный кошачий язык ее хозяева изучать не собирались. Им просто была не нужна эта кошка. Никак, ни зачем, никогда. Разве после такого можно поверить, что есть кто-то, кому она хоть капельку будет нужна, а? Но так хотелось пить. Очень. Даже лапки подкашивались. И Мурка решилась. Она боязливо переступила металлический прут, приваренный снизу к решетке, и шагнула к Алене. «Бедная ты моя!» «Да ты как перышко, ничего не весишь!» «Ой, плохо как! Выкинут, точно выкинут!» Мурка даже глаза прикрыла от отчаяния, так не хотелось смотреть в лицо рассерженному человеку, который говорил так ласково, а она сразу же все испортила, разочаровала. «Ну и ничего страшного, что ты сжимаешься сразу? Поешь, попьешь, придешь в себя!» — уговаривала Алена скукоженный невесомый комочек в руках. «Рыжик, теперь молчи. Не ровен час, кто услышит». Только тогда и сообразила Мурка, что забавный рыжий уволень, висящий как воротник на шее у хозяйки, какой-то не такой кот. Правда, даже это ее не отвлекло от грустных мыслей о том, что она сразу же разочаровала человека, и ее непременно выкинут. Даже оказавшись в квартире, Мурка еще додумывала свои тоскливые рассуждения и вдруг увидела. «Ой, я пропала!» Беззвучно мявкнула кошка и закрыла глаза. «Чего это она?» — удивился Урс. «Боитесь, — авторитетно объяснил Рыжик. «Ты ее пугаешь, и она сразу пугайся». Урс озадаченно покосился на дрожащий комок шерсти. «Собак боится?» — уточнил он. «Ты у всех собак боишься?» Рыжик подобрался поближе к кошке и боднул ее головой. «У всех, у всех?» «Да-да-да-да!» Почти беззвучно выдохнула кошка. Рыжик сел рядом и сочувственно вздохнул. «Я тоже боюсь. У нас такая есть тенька. Грозная! Как! Рявки нет! Ух, какая! Особенно если на нее сесть силучайно. Прям так орёть!» Да ты! Ты смотри, куда ты о хвосте свое плюхаешь! Чуть не раздавил!» Тенька, вышедшая познакомиться с новой кошкой, разразилась оскорбленным тявканьем. Кошка озадаченно приоткрыла глаза. «Ой, а это кто?» Она никогда в жизни не видела собак с себя размером. «А это и есть тенька», — представил сердитую рычащую собачонку Рыжик. «Очень насердится, когда ее того, ее наступаешь». «Наступаешь? Да ты же как бегемот!» Тенька очень любила смотреть передачи про животных и частенько прибегала к зоосравнениям. Урса можно было сравнить с медведем, Айку с волчицей, а Бэк был похож на льва без гривы. Себя тень сравнивать ни с кем не любила, потому что идеальное существо, оно и есть идеальное существо. Зато Рыжик отлично подходил под определение бегемота. «Толстый, ленивый, болтливый». В представлении теньки бегемоты все время болтали. Пускали пузыри в мутных реках и сплетничали обо всем. «Да ты... да как ты могешь?» — обиделся Рыжик. «Я в шорсточке и с хвостиком, и мося переятная, а не батончиком». Урс закашлялся от смеха, и пока тенька доказывала Рыжику, что он вылитый, выщипанный и бесхвостый бегемот без батончика на морде, а Рыжик также эмоционально это отрицал, негромко фыркнул, обращаясь к кошке. «Гоняли собаки?» Та испуганно вздрогнула. Она так удивилась крошечной собачке, смело налетающей на огромного котищу, что даже не сразу сообразила, что этот страшный пес что-то у нее спрашивает. «Да-да, когда я маленькая была», — призналась кошка. «Бывают такие дурни. Прости за них». Урс приблизил к кошке морду и тронул ее носом. «Не пугайся. Тут кошкодавов нет. Мы все воспитанные и нормальные». Алена уже несла из кухни миску с водой, и кошка тут же позабыла, что она кого-то там боялась. «Только что сама в воду не нырнула», — Андрей аж зубами заскрипел. «Ну как же так можно? Как она могла наплевать, что эта чудачка убежала?» Никаких сил не было смотреть, как судорожно лакает небольшой язычок. Как кошка, чуть не захлебываясь, пьет, забывает дышать, фыркает попавшей в нос воды, а потом блаженно укладывается рядом с миской, умастив на ее краешек белую мордочку с пятнышком между ушей. Леха машинально начал соображать, что можно сделать пакостной бабе приятного-приятного. Но Матильда, отлично понимающая, откуда у мальчишки возникло такое грозно сосредоточенное выражение лица, только головой покачала. «Не стоит пачкаться, милый. Такая ничего не поймет. По крайней мере, сейчас. Возможно, потом ей все покажут, но не подрывом двери или замазыванием с помощью клея замочной скважины». Леха дернулся, словно Матильда его спицей уколола. «Ба! А ты точно на метле не летаешь?» Матильда только посмеялась. «Задавать такие вопросы приличной пожилой даме? Лёшенька, это дурной тон, мой хороший. Не волнуйся, она и правда свое получит. Безразличие хуже всего. Его никуда не приложишь, ни к хорошему, ни к плохому. Правда, и это проходит иногда. Ладно, давайте ее в кухню и кормить. Только немножко сначала, а то как бы плохо не было. Да, Рыжик, а как ее зовут?» Рыжик, как раз окончательно и бесповоротно разругавшийся с тенью, притопал кошке и уточнил. «Зевать тебя как?» «Мурка». Она так блаженствовала от воды, что непозволительно расслабилась. а от вопроса сразу пришла в себя и испуганно заозиралась. «Ну какая же она Мурка!» — рассмеялась Марина Сергеевна, и кошка понурилась. «Действительно, никакая. Никакая она, как ни посмотри. Она же Муренка!» На нее с пола уставились два золотистых глаза, широко открытых от изумления. «Муренка!» Вроде имя то же самое, а совсем-совсем и не то. Какое-то ласковое и пахнет травой и теплым небом, как тогда, когда она была маленьким котенком. «Ей понравилось», — сообщил умный и наблюдательный рыжик. «Тенька, смотри, ей понравилось». Тенька, тут же простившая глупыша, обежала вокруг кошки и довольно тявкнула. «А она похожа на коровку. Я таких видела по смотрилке. Такая же...» Муренка испуганно съежилась, ожидая упрека или презрения, и, изумленно раскрыв глаза, услышала. «Вот точно такая же приятная!» Тенька повиляла хвостиком сабелькой и подтолкнула кошку в кухню. «Ты чего тут вся скомкалась? Пошли уже, там есть дадут. Давай, давай!» Муренка на полусогнутых лапах проползла в кухню, понукаемая настойчивыми подталкиваниями Тенькиной мордочки, и почти распласталась на полу, увидев на кухне весь остальной коллектив — двух кошек, Айку и Бека. «Ой, мамочки!» — простонала она. «И чего ты тут трясешься?» Энергичную мышку от срочного знакомства с новенькой удерживал Бек, а сейчас он убрал лапу, и серая зеленоглазая кошка рванула к Муренке. «Аля, иди сюда! Это по твоей части! Такая же перепужница!» Перепужницу Муренку обнюхали, утешили, дотолкали до миски с кормом и теперь переглядывались, видя, как она поела и уснула прямо там. «Вот бедняга-то!» Алена только головой качала. «Хорошо, что Ириска ее унюхала. Муренка же могла бы там и остаться, за той решеткой. Просто от ужаса и безнадеги. Что ты, Андрюш?» Алена Владимировна, а вы ее себе оставите?» «Ну да, наверное. А что?» «Да понимаете, мой папа только вчера говорил, что он один остался неопитоменный. У мамы Мэгги, у меня Ириска, а он вроде как не при делах. Говорил, что из чувства противоречия возьмет и кошку себе заведет. А мама сказала: да на здоровье!» «Андрюш, ну может, он просто так это сказал? Да и Муреночка кошка особенная. Видишь ли, такую брать надо только когда она нужна. Она не яркая, не украшение интерьера, не повод для гордости или умиления. Она личность. Если твои родители ее захотят взять, мы только рады будем. Но если нет...» «Я не буду конючить, вы не думайте. Папа сам должен решать», — ответственно заявил Андрей и спешно засобирался домой. Ульяна, которую он приволок буквально через несколько минут, только глянула на кошку и решительно заявила: «Это кошка моей мечты». «Улечка», — Матильда Романовна попыталась притормозить воодушевленную соседку. «А вы уверены?» «Абсолютно. Мы только вчера с Серегой говорили, что кошку в дом надо. Дефицит у нас образовался. Явная кошка-недостаточность. Он еще ныл, что мы всех питомцев захватили, а его обездолили. Но и мне, и Андрюшке хорошо собак. Побегать, пошуметь, посмеяться — самое то. А Сергей так упахивается на работе, что ему бы полежать, и чтобы его не кантовали. Кошка — самое то. Только вчера говорили, а она уже, оказывается, нас на чердаке ждала. Не бывает таких совпадений. Отдадите?» Она с надеждой глянула на хозяек дома. «Да с радостью. Главное, чтобы Сергею она понравилась», — от лица всех ответила Матильда. Сергей ехал домой с ощущением, что в его голове какая-то неведомая, но зловредная скотина работает с перфоратором. «Др-р-р-шу!» — гудело в ушах. «Др-р-р-р-р!» «Блин, проклятая работа! Разгоню всю контору. Каменщиков и прочих сдам конкурентам. Пусть теперь они пострадают. А сам лягу на диван и буду спать. Полгода минимум», — вздыхал он. Правда, приободрился, припомнив, что дома его ждут и жена с сыном, и смешные собаки. «Да когда же этот гад в голове выключится?» — спросил он у зеркала заднего вида. «Не знаешь? Вот и я тоже». Пока лифт вез его до родного 8-го этажа, перфоратор в голове просто бесчинствовал. «Ну, оно понятно. Если с бетономешалкой рядом проводить совещание, оно и неудивительно. Хорошо, хоть в башке ничего пока не плещется». Открыл дверь своим ключом, улыбнулся собакам, завертевшимся у ног, с наслаждением вдохнул запах жаркого и уставился на Ульяну. Жена вышла из кухни, держа на руках... «Кошка? Откуда ты?» Он изумленно разглядывал гладкошерстную, худенькую, миниатюрную животинку, стеснительно его рассматривающую. «Не шуми, она пока боится всего. Иди мой руки, бери Муренку и отдыхай». Сергей переоделся в любимую домашнюю футболку и штаны, взял из рук жены кошку, которая тут же уткнулась в него лбом и завздыхала. Он выслушал историю Муренки, рассказанную сыном, едва сдержался, чтобы не высказать свое мнение о новой соседке с 9-го и бывшей владелице Муренки, и горячо поддержал идею Ульяны и Андрея. «Такая коровка нужна самому. Муренку свою не отдам никому», — объявил он и отправился на диван чуточку передохнуть, пока Ульяна доделывает ужин. Через несколько минут наглаживания ценной кошки-коровки он обнаружил, что чего-то явно не хватает, и осознал, что перфоратор в его голове больше не шумит. Головная боль тоже долго не удержалась. Она уползла, разжав крючковатые когти, которыми целый день впивалась в виски. Сергей слушал немудрящую кошачью песенку, полную такой надежды и тепла, что у взрослого, отнюдь не сентиментального мужчины подозрительно защипало в глазах. «Вот идиоты! Такое сокровище гнобить, не ценить, выкинуть! Ну как есть, глупцы натуральные!» — думал он. «Вот! Вот теперь у нас точно все дома. И это так хорошо!»